Здравствуйте, Оксана Сергеевна. Да. Меня зовут Рядышева Елена Александровна, долговое агентство «Семида». Разговор записывается. У вас просрочка в компании до зарплаты 140 дней. Когда сделаете платеж? Рядышева, за что тебе с финколлекцией потерли, а? За то, что ты мразь по жизни, или так? Кадышева. Откуда вы поперли? Да я-то не поперла, тебя-то поперли точно. Или плохо пела. А, или квартиру плохо изымала. Риэлтор ты недоделанная. Оксана, попутанная. Я позвоню, когда вы... А, позвони, позвони. Да. Здравствуйте. Да, говорите. Алла Александровна? Да. Я представлюсь. Это профессиональная служба взыскания ООО «Финпротект» в интересах МФК «Турбозайм». Меня зовут Петрова Марина Сергеевна, ведется запись разговора. Алла Александровна, звоню по вопросу просроченной задолженности. Угу. Компания-кредитор выставляет требование оплатить долг в размере 45 326 рублей 22 копейки. По требованию компании оплата должна поступить в течение суток. Сумма, которую я озвучила, актуальна только на сегодняшний день. Вы каждый день платите проценты за просроченную задолженность. А я сам понять не могу, что у меня с профессиональной службой взыскания какие-то отношения финансовые? Алла Александровна, мы работаем на основании статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, это агентский договор. От имени в интересах МФК «ТурбЗ». Оплату вы будете осуществлять непосредственно. Буду. Вернемся к теме диалога. Оплату? Чего вы решили? Что вы уже предпринимали, чтобы оплатить просроченную задолженность? Я вам дала право вопросы мне задавать. Я пока сказала словить тишину и слушать меня. Фиксируйте там, чтобы ведите, кредитор пожалуйста, уведомил о привлечении третьих лиц в порядке 1005 агентский договор. Как будет мне официальное уведомление по Почте России либо курьером, когда я его получу, когда у вас будет подтверждение того, что я уведомлена, тогда вы будете звонить и у меня интересоваться какими-то вопросами. Пока сидим тихо и не вылезаем. Алла Александровна, вы готовы к конструктивному диалогу? Сидим тихо, как мышки. Иначе я буду белой кошкой. Я так понимаю, к конструктивному диалогу вы не готовы. Когда будете готовы, мы вам обязательно перезвоним. Всего доброго, до свидания. Алло. Здравствуйте, Альфия Фатиховна. Здравствуйте. Я представлюсь. Это профессиональная служба взыскания ООО «Финпротект». Меня зовут Петрова Марина Сергеевна. Ведется запись разговора. Ты вот эту вам хорошо меня слышно? Профессиональная. Больше никогда не говори. Че народ-то смешите, профессионалы, а? Альфия Фатиховна, да. Вернемся к теме разговора. Ну, ваш договор из МФК «Турбозайм» был переуступлен в ООО «Финпротект». Реквизиты для оплаты изменились. Вы готовы к конструктивному диалогу? Да, конечно. Сейчас будем говорить. Компания-кредитор выставляет вам требование оплатить долг в размере 45 457 рублей 32 копейки. Ага. По требованию компании оплата должна поступить в течение суток. Угу. Сумма, которую я озвучила, актуальна только на сегодняшний день. Угу. Вы каждый день платите проценты за просроченную задолженность, тем самым сумма вашего долга увеличивается. Угу. Угу. Что вы сейчас готовы предпринять, чтобы оплата поступила в течение суток? Сейчас я готова предпринять. Так, ну давай начнем мы, наверное, по порядочку. Так, с какого-то периода у меня изменился кредитор? Альфия Фатиховна, ваш договор был переуступлен согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Я спросила дату, когда это произошло, такое великое событие. 28 декабря. Ага, это уже давно произошло. Что же мне никто никак... Теперь вернемся к теме диалога. Нет, я буду на диалог строить. Тишину словила и молчим. Почему меня никто не уверен? Ведите конструктивный диалог, на ту мы с вами не переходили. О том, что произошла переуступка прав требования. Согласно статье 9 230 Федерального закона, уведомление о привлечении нового лица для осуществления деятельности по взысканию было бы произведено через личный кабинет. У нас с вами также 28 декабря вам было отправлено про личный кабинет в 230 Федеральном законе. Ничего не написано. Почему я... Что значит я не готова? Вы должны хотите, чтобы я это... Да, я оплачу, я еще что-то. Я хочу разобраться в случившейся ситуации, в создавшейся обстановке у нас с вами. Почему вы не хотите ответить на мои вопросы, которые меня тоже интересуют? Я вам ответила. Вы мне соврали, вы мне рассказали про какое-то то, что в 230-м федеральном законе написано о личном кабинете. Там такого нет. Зачем вы меня обманули? Письмо, пожалуйста, трек, номер письма называйте, буду разбираться. Это серьезный вопрос. Произошла стрессия, смена кредитора. И плюс вы мне еще ссылаетесь на 230-й федеральный закон, говорите о привлечении третьих лиц. Я про привлечение третьих лиц вообще ни слова про агентский договор не сказала. Мы обсуждаем договор цессии, 382 статья. Будьте любезны, скажите мне трек, номер письма, и я буду разбираться, где мой договор цессии. Альфия Фатиховна, в статье 230 федерального закона указана информация, что кредитор обязан уведомить непосредственно должника о переуступке прав требования путем отправки письма либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Так, я когда стала должником, соглашение с вами с кредитором было заключено? У вас есть это соглашение? У вас есть соглашение, когда я стала должником? Какое-либо соглашение я подписала с кредитором? Нет, у меня конструктивный диалог. Мы перезвоним. Всего доброго, вам до свидания. Крошка. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Якименко Наталья Ивановна, инспектор компании «Эверест». Разговоры у нас записываются. Звонок вам поступил автоматически, минуту уточняю, по какому вопросу. Валерия Владимировна, с вами разговариваю? Да. Валерия Владимировна, звонок вам поступил по поводу ваших обязательств перед микрофинансовой компанией «Майкрофинанс». В связи с просрочкой платежа 69 дней у вас образовалась задолженность данной микрофинансовой организации. Размер задолженности на данный момент составляет 37 600 рублей. Требование вашего кредитора – полное погашение данной задолженности в течение 3 дней. Уточните, в какую из дней до 20 марта включительно от вас поступит платеж? Сейчас нельзя. Что именно нельзя, Валерия Владимировна? Почему? Пост. Валерия Владимировна, пост ни в коем случае не имеет отношения. Это может у тебя, для меня это очень важно. Валерия Владимировна, насколько я знаю, в пост нельзя есть мясо, но ни в коем случае. Ты не ешь. Это не относится к финансовым. Пост не отдаю. Финансовым. Я и после поста не отдам. То есть вы, получается, не оплачиваете ни коммунальные услуги, не покупаете себе? Нет, коммунальные оплачиваю. Еду покупаю. А банкам, МФО, всяким коллекторским шмарам не плачу. Валерия Владимировна, очень жаль, что вы так относитесь к своим обязательствам. Хорошо, относитесь серьезно. Вы несерьезно относитесь, Валерия Владимировна. Не заикайся, теряешься. Валерия Владимировна, не вы, видимо, не понимаете всей серьезности ситуации. Потому что ее нет, этой серьезности. Вот кто думает, что это серьезно, это неправильно. Это то фигня то, полнейшая. Сумма задолженности увеличивается, это она больше, чем положено, она не увеличится. Более чем положено не увеличится, угу. не увеличится согласно нашему российскому законодательству. Ну, то есть вы ожидаете, когда она достигнет я вообще не максимального ожидаю. Уровня? Я ожидаю, когда кредитор поднимет свою попку и сходит в суд. Валерия Владимировна, ну вы же прекрасно должны понимать, что суд это не панацея для решения данного вопроса. Нет, это действительно суд, это законное решение, законное, короче, то, что, ну, не знаю, больше ничего законнее быть не может. Вы считаете, что 382 статью Рязанского кодекса отменили? Ну почему? Я говорю, что я жду, когда кредитор пойдет в суд. А если кредитор переуступит право требования в соответствии с 382 статьей, то, соответственно, кредитор-то свои денежки вернет. Но кто купит этот мой долг, тот купит себе крупный геморрой, ну, массу положительных эмоций будет получать после общения со мной. Ну, и все, наверное, на этом все закончится. А, просто, Валерия Владимировна, тот, кто перекупит ваш договор, имеет право законное, согласно 250-му федеральному закону, приезжать два раза. Приезжает дважды вам к вам в неделю, не только по адресу. Ну зачем дважды? Ну вот обманываете прям на ровном месте. Один раз в неделю. Ну на ровном месте врете. Работы. Кто тебе сказал? Там написано в 230-м федеральном законе. Ну зачем врать? Ну просто у нас такой диалог был прекрасный. Да врешь, какой факт? Раз в неделю на встречи, на взаимодействие, на личные. Чего мне открывать? Тебе кто эту хрень сказал? Я его наизусть знаю. Валерия Владимировна, у тебя свой какой-то закон. Да не то, что есть. У меня еще 20 лет практики. Пипец. Я очень за вас рада. Только я более чем уверена, тот, у кого есть 20 лет юридической практики, никогда не окажется в данной ситуации. Так как будет прекрасно знать, какие статьи. Ну вот ты больше, чем уверена, А ты меня идентифицировала. Вот ты рассказываешь, сидишь, ты знаешь, с кем ты разговариваешь. Уверена, ты сидишь там, кукушка ты. Заемщиком микрофинансовой компании. Да, определила, у тебя чего там? Просрочки 69 супертелефон, дней, что ли? Валерия Владимировна. А? Ты увидела меня. Я прекрасно знаю и вижу информацию. Бля, ну врешь, Валерия, ну врешь, ты знаешь, видишь. Через каждое слово. Вот кто будет слушать эту запись, слушайте внимательно, понимайте, что это просто тарандец какой-то. Ну, настолько лживые. Уже выворачиваются по-всякому. Не знает уже, что сказать и сплести. Уже, ну не на что. Ага, так она вот оттуда, оттуда, оттуда подает. Кто вам еще верит? Мне интересно. Вообще, есть такие люди, которые действительно воспринимают всерьез ваши слова? Даже не слова, а ваши бредни. Чушь вашу, натуральную Валерия чушь. Валерия Владимировна, во-первых, мы разговариваем с адекватными людьми, которые понимают, что у них есть обязательства. Да люди это на другой стороне трубки, с которыми и вы разговариваете адекватные, но вы-то не в адеквате. Они вы выполняют. Заходите утром на работу, вам видно, как в попу там укол, в сандяку, чтобы вы целый день были такие на позитиве, но без мозгов вообще. И вы хреначите, просто вот вы берете и хреначите, да как эти паровозы. Себя, да я не пытаюсь вывести, нафиг ты мне нужна, ты сейчас трубку положишь, мы друг про друга забудем. Какие эмоции? Я пытаюсь твои башки просто Валерия донести, что хорош стопы. Я забуду про этот звонок, но, к сожалению, звонки вам будут и далее да продолжаться. Да пусть, а я всегда говорю, что они меня заряжают энергией. Я слушаю вашу тупость и просто... Я не знаю, я как это, вампир какой-то, я заряжаюсь от вас. Звоните почаще. Я очень рада, что хоть какую-то пользу мы вам принесли. Да-да, вы меня вытяните, вы бодрите. Донести невозможно. Да меня невозможно информацию донести, конечно. Я бы эту херню вашу не слушаю никогда. Три дня... Себе их дай и перезвони мне через три дня и дай мне еще три дня. И так мы будем месяца три давать три дня. Три там месяца у вас или два? Сколько месяцев давать больше, чем три дня? Вполне возможно, что по истечении стадии решения вопроса надо в досудебном порядке, вы уже будете общаться да не с нами. Да какой-то судебный порядок? Либо за кого еще звонила-то? Либо судебными приставами. Да за кого звонила, скажи мне? Скажи, за кого звонила? Не поможет. Чудо. Всего вперед. Доброго, до свидания. Иди. Приятно познакомиться, Якименко Наталья Ивановна. Чудо. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Не могу услышать Айман Наурбаевну. Слушаю. Лапшина Алина Анатольевна, специалист управления административного взыскания у АБК, действующий в интересах ПАО «Сбербанк». Информирую вас о записи разговоров. У вас есть просроченная задолженность перед ПАО «Сбербанк» по вашей кредитной карте. На 13 марта... Я поняла, тишина. Вы по какому договору работаете? Рублей. Тишина, говорю, успокойтесь своей суммой. Я вам сейчас скажу информацию, почему вы меня перебиваете. Мне неинтересно, я хочу сначала узнать законность вашего звонка. По агентскому договору мы работаем. Какого числа вы работаете? Мы с вами не первый раз связываемся. Мне все равно, какой раз вы связываетесь. И уточнить данную информацию. Обосновываем законность вашего звонка. Какого числа вы работаете со мной по агентскому договору? Агентскому договору? Именно с вами конкретно? Естественно. Зачем мне остальные нужны? С вами мы общаемся 4.01. Это дата заключения агентского договора, да? Вы можете уточнить непосредственную информацию на сайте. На каком сайте? На сайте Сбербанка. Да, там про меня написано, когда агентский договор был заключен. Сейчас, одну минуту. Вы что дурь-то несете? Сайте Сбербанка. Одну минуту. Подождите. Сейчас уточню информацию.